Глава 6. Опасения Насти Каменской о том, что бывшие высокопоставленные чиновники и известные люди из окружения Екатерины Венедиктовны Анисковец не захотят с ней откровенничать, полностью подтвердились. Более того, многие из них были отнюдь не бывшими, их карьера сегодня находилась в полном расцвете, и рассказывать о том, о чем Насте хотелось услышать, они не имели ни малейшего намерения. В самом деле, с чего она взяла, что знакомый Анисковец, которым она предоставляла приют в своей квартире, должны непременно быть ее ровесниками? Вовсе нет. То есть когда-то, может быть, она и ровесников своих пускала на свидание, но в последние лет 15-20 контингент счастливых любовников сильно помолодел по сравнению с самой хозяйкой квартиры. Годы шли, Екатерина Венедиктовна старела, но в кругу ее знакомых всегда было много людей моложе ее на 10 лет, и на 20, и на 40. Чем с большим числом людей Настя встречалась, тем сильнее ощущала некую недоговоренность, едва заметную уклончивость в их словах. Не то чтобы они впрямую отказывались отвечать на вопросы, но иногда, прежде чем что-то сказать, они выдерживали какую-то непонятную паузу, будто прикидывая, можно об этом говорить или лучше воздержаться. Это можно было бы назвать нарочитой аккуратностью формулировок. Насте приходилось хитрить, расставлять всевозможные ловушки и капканы, но чем больше она старалась, тем яснее понимала, что умолчание этих людей не связано с их собственными амурными похождениями. Они старательно обходили какой-то вопрос, и вопрос этот касался самой Екатерины Венедиктовны. Как ни ломала Настя голову, она не смогла придумать этому объяснение. Что могло быть в жизни дочери академика Смогорина такого, о чем не хотят распространяться хорошо относившиеся к ней люди? Впрочем, если идти от противного, то вполне можно попробовать узнать об этом от людей, относившихся к убитой, не очень хорошо. Иными словами, если не получается с друзьями, ищи врагов. Задачка тоже, прямо скажем, не из простых. Кто ж признается, что относился плохо или даже враждовал с человеком, которого нашли убитым? Пришлось снова обращаться к помощи Марты Генриховны Шульц, которая, как и все остальные, строго придерживалась правила о покойных, ничего кроме хорошего. «Почему вы не сказали, что у вашей подруги были личные тайны?» — начала Настя прямо в лоб. «Я так рассчитывала на вашу помощь, Марта Генриховна, а вы, оказывается, водили меня в заблуждение. Вы боялись кого-то подвести? Поймите, речь идет об убийстве, и в этих вопросах излишняя щепетильность часто мешает изобличить преступника». Шульц была дамой умной и опытной. Из 5 или 6 бесед, которые у нее раньше состоялись с Настей, она успела сделать вполне определенный вывод о том, что майор Каменская человек спокойный и во всех отношениях порядочный. Поэтому дальше темнить не стала. «Что ж», — вздохнула она, — «раз вы сами узнали... Конечно, мы не хотели об этом говорить... Тем более, что Катю мы все-таки все любили. Кто это мы? Иван Елизарович и я, и Петр Васильевич, бывший муж Кати, тоже был с этим согласен. Ни к чему ворошить эту историю. Ей уже так много лет, что сами понимаете». Положение у Насти было сложное. Марта Генриховна сразу поверила в то, что в милиции уже все известно, а известно ничего не было. Как спросить, чтобы не выказать обман? «Сами понимаете, ничего себе! Было бы что понимать, однако зацепка для беседы все-таки есть. Почему вы сказали, что обсуждали это только с Бышовым и бывшим мужем Екатерины Венедиктовны?» — спросила она. «Разве больше никто не знал?» «Разумеется, нет», — тут же откликнулась Марта Генриховна. «Как об этом мог знать кто-то еще? Катя умела хранить секреты, и свои, и чужие. Она и это скрыла бы от нас, если бы могла». «Час от часу не легче. Знать бы еще, что такое это... А надо делать вид, что все отлично знаешь, иначе старая дама тут же поймет, что ее провели. Судя по тому, что в курсе оказались друг детства Бышов и разведенный муж Анисковец, речь идет о чем-то семейном. Марта оказалась посвящена в проблему на правах самой близкой подруги. И все-таки что-то не сходилось. Фигура умолчания просматривалась в беседах со многими из знакомых Екатерины Венедиктовны, а Шульц утверждает, что в тайну были посвящены только 3 человека, кроме самой Анисковец. Похоже, имеет место какое-то недоразумение. Марта говорит об одном, а Настя имеет в виду совсем другое. Но отступать некуда, надо двигаться вперед на ощупь и очень аккуратно. «Знаете», — задумчиво произнесла Настя, а у меня сложилось впечатление, что об этом знают многие. «О, бог мой, да что они знают?» — всплеснула руками Марта Генриховна. «Они могут знать только одно. Катя отказала ему от дома. Сделала это публично и весьма резко. Вот и все». «Прелестно. Катя отказала ему от дома. Кто такой он? И почему она отказала ему от дома, да еще публично и весьма резко? И почему никто не жаждет это обсуждать?» Вопросы нагромождались друг на друга, и вся конструкция грозила каждую минуту с оглушительным треском развалиться. «Интересно, как знакомые Екатерины Венедиктовны восприняли этот ее поступок?» — забросила Настя очередную удочку. «Ведь такой жест требовал немалого мужества, согласитесь».